традиционный журнал. Он хранится в Варанасе, в храме, в семейном храме династии Лахирия. И все, кто получал инициацию в Крия-йогу, записаны в этот журнал, который хранится в этом храме, который расположен на берегу Ганги. Мы вчера говорили, и не будем повторять, в священном городе Варанасе. And this is the seventh volume of the register. Six volumes are already there in the temple. Это седьмой том этого журнала. Шесть томов уже в храме. А этот ездит с учителем по всему миру. Когда он будет заполнен, он также отправится туда. И откроет новый том. The biological father of this body passed away in January 87. And as per the tradition, he observed some penance for 1 year. And this work of initiation was started by this body from January 88. Отец Гуруджи покинул умер в 87 году. Согласно традиции, он год он соблюдал, не делал никаких активных действий, начал учить в 88 году. Согласно традиции, потому что траур длится год, и в это время считается неблагоприятным проводить такие мероприятия, как инициация и все такое. Поэтому Гуруджи начал свою деятельность, связанную с инициацией, с 88 года, с января. Через год после того, как скончался его отец, и согласно индийской традиции. It is good. Yes. Whenever she stuck up, you make the flow. Okay. So, in this January 2008, the body has completed 20 years of this sharing this energy of understanding with the humanity all over the world. В январе этого года, таким образом, Гуруджи закончил уже 20 лет этой работы по всему миру. And the last number is 13,405. И последняя цифра в этом журнале – это 13,405. Today the number will begin from 13,406. И сегодня начнется запись с номера 13406. And somebody should write this register who has got a good handwriting. И кто-то с хорошим почерком должен будет заполнить этот журнал. Preferably from old Kriyavans. Кто-нибудь из старых Kriyavans с хорошим почерком. So is there anybody who wants to can write this? На английском языке красиво, красиво кто напишет. This has to be written in English letters. Although the people have filled the form in Russian letters, it has to be written in English letter. So anybody who knows Russian and English letters, only he or she can do it. И этот человек еще должен знать обязательно и русские буквы, и английские. Okay. So who can do this? Can anybody? Кто это сделает из старых перебанов? Или, возможно, из новых перебанов, если старые не умеют? I want somebody to. Кто-нибудь, кто нам может, или во время ретрита, или потом. Yes, sir. Или сегодня. I'm not from old ones. I'm from new ones, but I'm ready. Acha, but you will be so busy with what is being done, you will not have time to write this. Но вы будете заняты очень часто в процессе инициации, и не сможете это записать, к сожалению. Так что из старых либан кто-нибудь очень. Yes. Мадия. Красивый почерк? Ну, да. Если так было. Попробуй сделать. Ну, нет. Там. Приходите сюда к нам. Спасибо! So, and your handwriting is good? Yes. Now, you see, I will show you. You see, the three times in a year, Vedic ceremonies are held in the temple to invoke blessings for all those who have been initiated under this Lali Masai direct lineage.